Владислав Бобков, «Целитель чудовищ», 8, глава 1. Что значит, пойти может лишь Каэда? Голос Кацуми аж звенел от возмущения. То и значит, устало вздохнул Хируи, уже известный им медный дракон. Старейшины выразились предельно ясно. На собрание старейшин может прийти лишь один Йока, и это будет самый молодой из них. Но почему? Кацуя бросила взгляд на испуганную такой перспективой Каэду. Молодая Йока явно не была готова выступать одной. Почему они выдвинули столь странные условия? А я откуда знаю? В голосе Хируи появилась очевидная ворчливость. Он нетерпеливо похлопал рукой по бедру. Думаешь, эти старые древности докладывают таким, как я? Так нет, это далеко не так, и к твоему сведению, я знаю не больше тебя. А теперь, Каэда, готовься. Я лично доставлю тебя к вершине. Ха, хорошо, пискнула Йокой, рванувшись было в сторону, пока не поняла, что ей нечего больше делать. А я, в общем-то, она нервно хихикнула. Готова? Нет, не готова, тяжело вздохнула паучиха, подходя к нервничающей девушке и кладя руку на ее плечо. Каэда, дорогая, успокойся, глубоко вдохни, а затем выдохни. Да, вот так, а теперь послушай меня. Ты меня слушаешь? Да. Девушка быстро кивнула. Хорошо. Во-первых, запомни, просто будь вежливой, говори, когда тебя спросят, будь честной, и все будет хорошо. Понимаешь? Да. Каэда кивнула уже куда более уверенно. От тебя не требуется ничего сложного. Просто расскажи драконам то, что ты видела. Честно и без прикрас. Уверена, этого будет достаточно. Ты же меня не подведешь? Кума постаралась мягко улыбнуться. Это было не в ее характере, но ради поддержки этой девчушки она могла и напрячься. Можешь не беспокоиться, Кацуя, я тебя не подведу. Знакомая яркая улыбка вновь вернулась на лицо молодой Йокой. Твоя подруга сказала все верно. Издалека закричал Хируи, стоя на взлетной площадке. В ту же секунду его тело подернулось рябью и начало стремительно раздуваться, меняясь. Было очень сложно разобрать хоть какие-то детали, к примеру, куда делась одежда, но спустя десяток секунд на каменный пол ступил великолепный медный дракон. Мелкие камушки, попавшие под его когти, разлетелись в пыль. Ну что, Каэда, полетели. Старейшины, несмотря на свой возраст, никогда не славились терпением. Голос Хируи прозвучал прямо в головах обеих Йокой. Полетели. Решительно согласилась Каэда, двинувшись в сторону расправляющего крылья дракона. Юху-у-у. Рассекающий небесные просторы дракон оглушительно рычал, но внимательный слух смог бы различить в этих угрожающих рыках самый настоящий хохот. Еще более внимательный взгляд сумел бы заметить в его огромных когтях маленькую женскую фигурку, которая в ту самую секунду, раскинув руки, радостно визжала, когда ящер делал очередной воздушный пируэт. Воздух с гудением натягивал перепонки крыльев, уходя куда-то назад, а хлопья низко летящих облаков оставляли на лице нежное прикосновение. Каэда была в настоящем восторге, когда Хируи вознес ее на небо. Сам дракон тоже чувствовал подъем, так как он не знал, как отреагирует нравящаяся ему Йокой на их первый полет. Да, у нее не было крыльев, что создавало ряд сложностей, но Хируи был готов лететь за них обоих. Правда, его не отпускало беспокойство по поводу реакции дедушки, но он надеялся что-нибудь придумать. Теперь же, двигаясь в сторону вершины, он не отказал себе в удовольствии немного поиграть, показав девушке парочку воздушных трюков. Тем не менее, как бы обоим это ни нравилось, все приятное имеет свойство заканчиваться. Так закончился их совместный полет. Вершина представляла собой верхушку одной из гор, в основании которой имелась явно рукотворная каменная площадка для приземления, где уже собралась охрана из нескольких разноцветных драконов. Сама же площадка оканчивалась огромным проемом в теле горы, уходящим куда-то вглубь. Учитывая же окружающие размеры, здесь все строилось исключительно под размеры гигантских магических ящеров. Зависнув над точкой приземления, Хируи разжал когти, позволяя Каэде безопасно спрыгнуть и отойти в сторону, чтобы позволить опуститься уже самому ящеру. Все это время Каэда старалась не делать резких движений, так как за ней неотрывно следили чуть более полудесятка ящеров. Их тяжелые, оценивающие взгляды невольно заставляли напрячься. Девушка уже боялась представить, что собой представляют старейшины этого могущественного народа, если обычные драконы способны так подавлять. Идем. Хируи бросил на Каэду пристальный взгляд и двинулся в своей драконьей форме в сторону проема, следом же хвостиком двинулась Йокой. Будь девушка хоть немного спокойней, она смогла бы в полной мере насладиться сложной резьбой по камню вдоль тянувшихся в глубину туннелей. Но из-за бешено колотящегося сердца она почти не обращала внимания на окружающие красоты. Во вмонтированных в стены каменных чашах горел магический огонь, бросающий жутковатые блики на изображения бесчисленных сражений. На большинстве фресок были изображены сходящиеся в схватка драконы, люди, Амёда и Йокай. Обладая одной из самых впечатляющих продолжительностей жизни, драконы тщательно следили за своей историей. Единственный раз, когда Каида смогла прийти в себя, это когда они все же достигли пункта назначения. Просторный, вырубленный в центре горы зал, в отличие от встреченных ранее туннелей, был удивительно просто оформлен. Обычный гладкий куполообразный потолок переходил в голые стены. Комната была освещена благодаря внушительным каменным чашам у стен, в которых не переставая горело то же магическое пламя, что и в туннелях, только мощнее. Там же, по краям помещения располагались тяжелые подиумы, на которых, подобно сфинксам, возлежали четверо старейшин драконов. Каида и Хируи, не доходя до центра зала, остановились на специально очерченном на полу месте. Так, пришедшие сюда, особо не поворачиваясь, могли видеть всех драконов. Забавно, но очерченное место представляло из себя два круга, один из которых по размеру подходил кому-то размера дракона, а второй, маленький, был явно для человека или Йокая. И глядя сейчас на ящеров, Каида могла без затей сказать, что это были самые большие драконы, которых она когда-либо видела. Ее друг, Хируи, смотрелся подростком по сравнению с настоящими реликтами прошлых эпох. Был здесь и знакомый ей со Стасом красный дракон, Ямато. Он смотрел на нее ничего не выражающим взглядом золотых глаз, но Каида не сомневалась, что он ее узнал. Было трудно судить, но ей показалось, что он был самым большим ящером из всех здесь присутствующих. «Значит, вы, Йокай, наконец решили просить нас о помощи?» — первым заговорил средний по размеру из собравшихся черный дракон. Его голос буквально сочился презрением и насмешкой. «Я всегда говорил, что заключать договор между нами было глупостью. Если бы вы тогда приняли наше покровительство, то жили бы себе в безопасности в тени наших крыльев, но нет, вы же...» «Прекрати, Хигасиус!» — величественный женский голос его перебил. Каида инстинктивно перевела взгляд на белого дракона, или точнее драконицу. «Не кривляйся перед этим детем, Йока и их великие духи здесь ни при чем. Тогда зачем мы здесь собрались?» — мгновенно разозлился черный дракон. Каида невольно сглотнула. После памятной встречи с Ямато, Широзмей потратил время, чтобы разобраться в их народе. И Каида хорошо запомнила, какие цвета являются смертельно опасными. Черный по праву находился на верхушке этого списка, соревнуясь лишь с красным цветом. Для того, чтобы узнать о возможном приближении очередного вторжения хаоса, тяжелый голос Ямато заставил обоих спорщиков резко замолчать. Несмотря на то, что весь разговор велся с помощью магии, его слова, казалось, резонировали в реальном мире. «Так и есть». Четвертый дракон медного цвета сурово повернул голову в сторону Хируи, отчего последний буквально застыл. «Мой внук привел Йокай, которая утверждала о том, что они с подругой нашли большое скопление сил хаоса, и что в этом такого необычного». Презрительно фыркнул черный. «Низшие расы, в отличие от повелителей неба, слишком слабы, чтобы удержаться от падения на сторону хаоса. Сотни и тысячи лет прошли, а ничего не изменилось. Раз за разом культисты появляются, после чего их уничтожают. Зачем нам вмешиваться в дрязги мелких рас? Потому что если мы позволим им укорениться, то тогда наступит настоящее вторжение. И надо ли говорить, что в таком случае угроза будет и для нас?» Осуждающий голос драконицы заставил черного ящера издать угрожающее рычание. «Мелисса, ты как всегда за помощь этим жалким смертным. Когда ты наконец поймешь, что чем дальше мы будем от них держаться, тем всем будет лучше. Наши народы не могут жить в мире, чему есть масса свидетельств. Считать иначе – настоящий эдитатизм. Изоляционизм – это путь в никуда, Хигасиус», — вновь вмешался дедушка Хируи. «Бескрылым требуется твердая рука, чтобы наш мир наконец познал спокойствие от угроз хаоса. Лишь мы, повелители неба, способны следить за тем, чтобы планы изменения больше никогда не нашли никакой поддержки. И я считаю, что сейчас самое время захватить власть. Кланы воителей ослабли в своей бессмысленной войне, а семьи Даймы потеряли многих самураев». С каждым словом старого дракона Каида бледнела все больше. Может, она и не была очень умной, но она знала, что такие сведения не могут так просто разглашаться. Судя по дернувшемуся Хируи, это понял и он. Что бы ни задумал его дедушка, это явно было не к добру. «Мы уже пытались это сделать», — ядовито фыркнула Мелисса. «И несколько раз у нас это даже получалось. Драконы уже правили этим миром, но люди Йокай согласны заключить мир, чтобы сбросить любого, кто попытается ими править. Тебе ли, Агрик, этого не знать?» «Да, тогда мы допустили ошибку», — раздраженно смежил веки медный ящер. «Вероятно, будь человеком, он бы поморщился. Но в этот раз мы учтем ошибки прошлого и...» «Хватит», — вновь Ямато заставил остальных замолчать, после чего посмотрел прямо на Каиду. «Йокай, мы тебя слушаем. Расскажи, что ты видела». «Хорошо, господин», — быстро поклонилась Каида. Ни о каком высокомерии она не могла и помыслить. «Все началось с того момента, когда мы узнали, что возле дома моей наставницы собрались какие-то культисты. Драконы слушали в полной тишине, учитывая, что единственной, кто пользовался физической речью, была сама Каида. Это было жутковато. И ты веришь, что тот лагерь мог быть предвестником чего-то большего, чем обычного культа?» Задумчиво задал вопрос Ямато. Остальные драконы почтительно молчали, хотя у черного дракона явно было что сказать. «Да, господин», — быстро кивнула девушка. «Когда мы спасли наставницу, она видела их приготовление. Учитывая же то, что она воевала в прошлой войне с хаосом, ее слова много значит. Твои слова смогли заинтересовать меня», — наконец, после долгого молчания, все же произнес дракон, заставив Каиду сначала обрадоваться, а потом насторожиться. «Ты можешь идти в гостевые покои. Мы скажем тебе наше решение». Ямато сама», — нервно заговорила молодая Йокай, отчего окружающие драконы возмущенно посмотрели на нее. «Я благодарна вам за ваше гостеприимство, но не хотела бы и дальше вас обременять». «Глупости», — отбросил ее слова древний ящер. «Мы не желаем искать тебя, чтобы ты передала сообщение своим собратьям. Ты подождешь нашего решения и сделаешь это здесь». Каида опустила голову. Очевидно, спорить было бесполезно. Вот только когда Хируи уже начал разворачиваться, произошло неожиданное. Вдалеке послышался приближающийся стук когтей и чье-то поспешное топанье. Спустя полминуты в зал ворвался чем-то очень обеспокоенный небольшой, размером с Хируи, дракон. «Кто тебе позволил врываться на вершину, разведчик?» — рявкнул Хигасиус, взмахнув черными крыльями. «Ты нарушаешь важнейшие традиции нашего народа. Очень важные сведения, старейшины!» — отчаянно закричал разведчик, отчего голова Каиды аж заболела. «Говори же!» — раздраженно воскликнул Агрик, дедушка Хируи. «И надейся, что твои сведения и впрямь так важны. Полдня назад нами были замечены странные энергетические возмущения в направлении тайного города. Следуя указу, мы тайно отправились исследовать аномалию. И хоть при таком типе речи не надо было вдыхать, разведчик все равно сделал паузу, видимо, чтобы собраться с мыслями. Мы увидели бесчисленное войско людей, штурмующих тайный город. И лишь когда мы пригляделись, то поняли, что это не просто люди. Это орда хаоса». Заявление посланца было сродни разорвавшейся в зале бомбы. «Продолжай», — немедленно приказал подобравшийся Ямато. Из его пасти вырвался небольшая порция черного дыма, начавшая подниматься к потолку. Да и остальные драконы враз стали серьезней. «Когда я улетал, город еще держался, но уже тогда все было плохо. Мы видели использование магии хаоса. Среди них были колдуны. Немыслимо», — в неверии выдохнула белая драконица. «Мы должны были бы заметить что-то подобное. Без вторжения в этот мир кого-то уровня архидемона, они бы не смогли пробить брешь для использования магии. А пришествие архидемона невозможно пропустить. Сейчас это не важно», — дедушка Хируи обвел остальных пристальным взглядом. «Важно то, что будем ли мы выполнять заключенный с Йокаями договор или нет». Драконы разом замолчали, испытывающе глядя друг на друга. Каида же затаила дыхание. Тайный город горел. Сгорали великолепные зеленые сады, за которыми присматривали веками. Нежные цветы, собранные из каждого уголка известного мира, величественные деревья, о которых заботились больше, чем о других людях. Все пало в огне. Обрушивались и раскалывались изысканные статуи и здания. От жара трескался и лопался сам камень. Черный дым и багровое пламя окутало город, заперев сражающихся и пытающихся защитить свой дом последних защитников гибнущего города. В отличие от людей, каждый Йокай, и уж тем более те, кто жил в тайном городе, был опасен. Они могли обладать самыми разными силами и стихиями, но одно могло быть общим. Каждый их удар, техника или клинок, забирала жизни у проклятых культистов. Они не были беззащитны и щедро показывали это армии вторжения. Вот только проблема была в том, что противостояли им не просто несколько групп культистов, а полноценная демоническая орда. Точнее нет, среди них не было демонов, что уже было на порядок легче, но вместо этого были и другие проблемы. Так, огромную часть орды представляли собой павшие на сторону хаоса воители, и это были страшные воины. Измененная хаосом прана давала их телам еще большую силу, заодно давая полное бесстрашие и презрение к смерти. Они, не колеблясь, бросались на мечи и разменивали свои жизни на жизни защитников. И такая математика была не на пользу ни таким уж и многочисленных йокаев. Основной наступающей массой были сведенные с ума крестьянские орды, щедро окутанные миазмами гнили. Из-за концентрации гибельной энергии многие из них уже носили благословение хаоса, жуткие мутации. Но опять же, если бы это было все, что приготовил хаос, скрюченные, покореженные фигуры, вокруг которых трещал от проходящих энергий сам воздух, каждого из них окружал толстый слой распухших, мутировавших любимцев плана гнили. Чемпионы хаоса исправно защищали колдунов изменения от пытающихся прорваться к ним йокаев. А да, колдуны хаоса, своего рода, тяжелая артиллерия любого демонического вторжения. Наравне с высшими демонами они сеют страх и смерть всюду, где ступают их ноги, щупальца или копыта. Но была во всем этом некая странность, которая не давала покоя великому духу, носящему имя императорской черепахи. Рывок и ее бронированный панцирь принимает на себя гнилостно-зеленые сгустки, попутно защищая свой же народ. Попавшие под удар хаоситы оказались размазаны тонким слоем по земле. Многотонная хищная черепаха – это не то, против чего можно просто так выжить. Тем не менее, выстреливший колдун хаоса вовремя отошел вглубь строя культистов, из-за чего Теруко пришлось возвращаться обратно. Она краем глаза видела обжигающие яркие хвосты девятихвостой лисицы, шинкующие другой фланг, но она понимала, что они в тупике. Прямо сейчас единственное, что не давало силам хаоса растоптать защитников, это два великих духа, изо всех сил защищающих своих людей. Вот только проблема была в том, что они не могли никуда отступить, так как хаоситы полностью их окружили. И как бы не были сильны великие духи, но постоянные удары хаосом не прибавляли им здоровья. Черепаху буквально трясло от осознания, как они облажались, позволив марионеткам хаоса приблизиться так близко. К несчастью, теперь приходилось лишь разгребать последствия. Панцирь Теруко уже пестрел множеством глубоких вмятин и каверн. Не пройдет много времени, как они смогут его все же пробить. Девятихвостая пока смогла обойтись без ран, но лишь из затраты еще большего числа энергии. Их планомерно выматывали, и они ничего не могли поделать. Если бы они попытались атаковать колдунов, то йокаи за их спинами были бы уничтожены за считанные минуты. Глава 2. Почему? Один единственный вопрос гремел в голове Теруко. Почему они могут использовать хаос так свободно? И непонимание великого духа можно было понять. За свою жизнь их троице довелось встретиться с многими вторжениями хаоса. Некоторые из них были достаточно слабыми, чтобы продолжаться всего несколько недель, другие могли тянуться месяцами и годами. Однако так или иначе порядок действий был одним и тем же. Хаос засылает своих первых эмиссаров, они проводят первичную подготовку и открывают дверь для своего истинного хозяина. Обычно это были архидемоны той или иной силы. В последний раз и вовсе был демон, чья сила встала вровень с темным богом. В свою очередь, из-за очень могущественной защиты этого мира, архидемоны могли протащить следом очень ограниченное число демонических войск, что сильно ограничивало их силы. И именно тогда колдуны хаоса наконец получали возможность в полной мере использовать свои гибельные заклинания. Тем не менее прямо сейчас Теруко видела то, что напрочь выбивалось из привычного уклада. Вспыхивающие зеленым цветом печати на земле исторгали из себя потоки гнилостной энергии, оскверняющие и растворяющие все, чего она касалась. Другие же печати создавали целые валы плотоядных личинок, слишком простых, чтобы защита мира посчитала их за полноценных демонов. Сюда же можно приплюсовать и бесчисленные легионы гнилит, мелких порождений гнили, выглядящих, как деформированные, схематичные толстые человечки, рождающиеся прямо из оскверненной почвы или трупов. Тварюшки весело улюлюкали, беззаботно бросаясь навстречу смерти, но каждый раз норовя вгрызться хоть в чье-нибудь мясо. Архидемона не было, иначе они бы его так или иначе почувствовали. А доступ к хаосу все же был. При этом же, Великий Дух так и не заметила ни одного полноценного демона. А так войска Йокаев были сильно рассеяны, то она решительно не понимала, что в этой ситуации можно предпринять. Неужели придется их бросить? Тируку с болью посмотрела на сражающихся Йокаев. Девятихвостая ни за что на это не пойдет, с тоской подумала она. В отличие от черепахи, лисица, хоть этого и не показывала, но намного сильнее привязалась к их творению, тайному городу. Если в прошлом они спокойно обходились компанией друг друга, то теперь та жизнь выглядела откровенно паршивой. Поэтому даже ради спасения своей жизни, она бы не смогла их бросить. Неужели придется прорываться одной? Проклятие, что случилось со змеем? Я не выдержу, если мы потеряем еще одного из нас. Эх, трехглазый ворон, если бы ты видел, к чему мы пришли, ты бы нас проклял. Мне тебя не хватает, госпожа, смотрите. Что это? Внезапный крик одного из бойцов ее личной гвардии привлек внимание Тируко. Это же, драконы, они все же пришли. Ликование медленно, но неотвратимо начало охватывать сражающихся из последних сил защитников. Одна, две, три. Десятки черных точек начали вырисовываться на горизонте, с каждой секундой становясь все же ближе. Не было сомнений, что ящеры прибыли, захватив с собой большую часть всех взрослых драконов. Охваченные праведной яростью Йокаи с новыми силами вгрызлись в ряды хаоситов, убивая их с боевыми кличами на устах. Сами же культисты тоже обратили внимание на неожиданную угрозу. Заволновавшиеся колдуны поспешно начали разворачиваться к новой напасти, чем сбросили часть давления с великих духов, развязав им руки, чем те немедленно и воспользовались. Огненный вал и каменные колья прошлись наждачкой по порядкам измененных, внося беспорядок и сумятицу. Возникающие тут и там печати демонопоклонников тормозили и ослабляли удары, ничуть не уступающие техникам высших воителей, но были не в силах полностью их заблокировать. И все же, несмотря на воодушевление противника и удар от великих духов, у хаоситов были шансы восстановить порядки. Для этого им требовалось совсем немного времени. Но именно в эту же секунду драконы наконец достигли линии фронта. Десятки толстых потоков пламени, льда, кислоты, яда и молнии неумолимым потоком с ревом ударили в колонны хаоситов, внося настоящее опустошение в их ряды. Иногда, заканчивая выдыхать пламя, гиганты опускались пониже, чтобы прорубать целые просеки когтями и клыками. В такие моменты нередки были случаи, когда ящеры подхватывали того или иного культиста, после чего сбрасывали его вопящую тушку на голову товарищам. Для одурманенных, безумных культистов это была слабая тактика, но обычную армию она привела бы в настоящую панику, а порой они и вовсе использовали их как закуски, чтобы подкрепиться после долгого полета. Энергетика взрослых драконов была способна побороть такие объемы хаоса без риска осквернения. Непробиваемая для слабых техник чешуя, мощные челюсти и крепкие когти, драконы были рождены для того, чтобы нести смерть. Вот только даже так мощные техники оскверненных воителей все же могли нанести им урон, а заклинания хаоса несли еще большую угрозу. Особенно были уязвимы относительно молодые драконы, чья чешуя и аура были не столь сильны. С печальными криками они падали на землю, где их облепляли порождения гнили, стремясь как можно быстрее разорвать на куски. Но даже в таком случае драконы не сдавались. Израненные и погибающие от внутренних ран, они буквально окружали себя мощнейшими потоками пламени, рвя на части все, что могло оказаться в пределах их когтей. Великий дух черепахи с предвкушением приготовилась к долгой битве, ведь орды хаоса, и уж тем более такого плана, как гнили, редко праздновали труса. Но к ее удивлению, вполне себе многочисленные войска культистов начали стремительно отступать, рассеиваясь. Колдуны использовали подлые трюки, чтобы раствориться среди обычных войск. У Тируко возникло нехорошее чувство, что все произошедшее здесь было хаоситами ожидаемо. Но почему тогда они позволили нам победить? С напряжением подумала императорская черепаха и к своему страху не смогла найти ответ на этот вопрос. Кайда нервно мерила шагами комнату. За ней с ленивым безразличием смотрела лежащая на горе подушек Кацуя. «Я все не пойму, почему ты такая спокойная?» Наконец не выдержала молодая Йокай, развернувшись к своей старшей подруге. «Раньше ты тоже не находила себе места, а теперь после того, как я тебе все рассказала, лежишь тут, словно ничего не произошло». «А что произошло?» — с интересом спросила Кацуми, окончательно выводя Кайду из себя. «Они запретили нам уходить. Мы, можно сказать, в плену. Это место похоже на плен», — лукаво уточнила паучиха, подхватывая с рядом стоящего блюда очередной жареный кусочек мяса, макая тот в соус и закидывая его себе в рот. Вкус получившегося блюда заставил ее прикрыть глаза от наслаждения. У готовящих им еду дракониц были сотни лет на повышение мастерства, и они явно воспользовались этим на полную. Как темницу ни назови, она ей быть не перестанет. «Каэда, дорогая, успокойся», — вздохнула Кацуми, указав на соседние подушки. Каэда демонстративно не сделала к ним и шага. «Мы сделали все правильно. Драконы узнали об угрозе, и какими бы упрямыми созданиями они не были, они скорее всего сделают хоть что-то. Если бы они хотели сделать нам что-то плохое, то им не было бы нужды обращаться с нами как с гостями. Поверь, драконы, я сожалею, что нам пришлось ограничить вашу свободу передвижений». Новый голос заставил Кацую осечься и куда внимательнее приглядеться к неторопливо подходящей к ним женщине. Абсолютно белые волосы и брови, чуть ли не прозрачная кожа могли бы сказать о наличии альбинизма, если бы глаза не были обычного карего цвета. С другой стороны, если знать, кем именно была эта женщина, то те небольшие морщины у ее глаз и в уголках губ буквально кричали о том, что перед ними невероятно могущественный дракон. «Я рада встретиться с тобой, Каэда, один на один», — женщина мягко улыбнулась, заставив обеих Йокай удивленно распахнуть глаза. «Меня зовут Мелисса, и не удивляйтесь так, а то я начинаю чувствовать неловкость за весь свой народ». «Ха-ха, что вы имеете в виду?» — нервно улыбнулась Каэда, отводя взгляд. Она чувствовала себя не по себе, стоя напротив одной из четырех старейшин. Скромный вид женщины ее не обманывал. На ее месте она видела гигантского плотоядного ящера, которому она при всем желании мало что смогла бы сделать. «Вежливый дракон не такое уж частое зрелище, не так ли?» — иронично хмыкнула Мелисса. «И хоть мой вид не считает другие народы достойными уважения, некоторые из нас так не считают. Вы мало о нас знаете, но скажу лишь, что я возглавляю ту часть нашего народа, которая мечтает о том, чтобы жить с другими видами в мире. Ао, это же как раз то, о чем мечтает и мой господин», — инстинктивно воскликнула Каэда и тут же прикусила язык. «Ты говоришь о Широзмее, близком друге глав кланов Джишина Сумада и Кейта Шимизуна», — многозначительно улыбнулась Мелисса. «Откуда вы знаете?» — напряглась девушка, с подозрением смотря на собеседницу. «Хоть мы, драконы, и предпочитаем жить уединенно, но среди вашего вида есть те, кто служит нам многие поколения, рассказывая те или иные вещи. Шпионы, можно назвать их и так». Мелисса не стала их поправлять. «Мы с интересом следили за главами Мизуна и Сумада. Их желание прекратить войну своих кланов было неочевидно, но когда они начали предпринимать более решительные шаги, это стало почти очевидно. И хочу отметить, Широзмей сыграл в этом деле немаловажную роль. Человек без прошлого, пришедший из ниоткуда, владеющий удивительными знаниями и способный к немыслимому росту. Его трудно не заметить, как бы он ни старался к обратному. Именно поэтому вы сейчас здесь», — внезапно заговорила Кацуя, не дрогнув под пустым взглядом драконицы. «Вас интересует именно он, или точнее, те, кто стоят за ним». «Браво, Кацуми», — поощрительно кивнула женщина. «Хоть мой народ и считает, что мы и дальше можем сидеть в этих горах, я ясно вижу, что это не так. Сумада и Мизуна, а также стоящие за ними дайме, не так давно добили остатки союза и теперь делят их земли. Пройдет немного времени, и их взгляды повернутся на разоренный войной север. Смогут ли дайме Чиницу и Хагара защитить свои обезлюдевшие земли?» Мелисса многозначительно покачала головой. «Я так не думаю. И вот, перед нами предстает вновь единый мир людей. И я слишком хорошо знаю, что в таком случае происходит с теми, кто имеет высокомерие с этим миром не считаться. Вы хотите союза», — заключила Кацуя. «Именно. И я была бы рада, если ты, Каэда-чан, помогла бы мне обсудить это с твоим господином. Как ты на это смотришь?» «Я», — ахнула молодая Йокай, смешавшись, — «но я ничего в этом не смыслю. Всем нам время от времени приходится узнавать что-то новое», — пошутила драконица. «Итак, ты поможешь мне? Вполне возможно, твое решение в будущем спасет множество жизней». «Ха, хорошо, если вы так этого хо». Пол под их ногами содрогнулся от страшного по силе удара. Возникло чувство, будто сама гора решила сдвинуться с места, чтобы немного прогуляться. Но на этом все не закончилось. За первым ударом последовало другие. Стоявшие на полках вазы и прочие предметы падали вниз и с дребезгом разбивались о каменный пол. Глаза Мелиссы пожелтели, а ее лицо обзавелось хищными чертами, пока она быстро крутила головой, пытаясь понять, что происходит. Но прежде чем они успели что-то сказать, как их и все окружающее пространство затопило волна чего-то сладковато-притягательного. Хотелось закрыть глаза и отдаться на волю этого всеобъемлющего чувства, позволив чему-то иному решать за них все проблемы. Вот только каждый из собравшихся уже слишком хорошо знал, что собой представляет подобное воздействие. «Хаос!» — рявкнула Кацуя, смертельно побледнев. «Каида, в сторону!» И ее предупреждение было как нельзя кстати, так как Мелисса начала свою трансформацию. Взлетели вверх перья от подушек и разлетелся на куски ближайший деревянный столик, когда титанический белый дракон рухнул на все четыре лапы. Ничего больше не говоря, Мелисса рванула в сторону выхода. Переглянувшись, за ней тут же последовали и обе Йокой. «Подождите!» – отчаянно закричала Каида, когда, выбежав из-за поворота, она увидела, что драконица уже почти улетела. «Возьми нас с собой, мы можем помочь». Мгновение сомнений, но Мелисса все же замерла в воздухе, развернувшись к ним и приглашающе раскрыв передние лапы. Подруг не надо было дважды упрашивать. Мощный прыжок, и они обе оказываются в крепкой хватке ящера, направляющего вверх, чтобы облететь вершину горы. Как стало ясно довольно быстро, гостевой комплекс, как и вершина старейшин, располагались на некотором отдалении от настоящего дома драконов. Видимо, это было сделано для того, чтобы возможные гости или послы не смогли увидеть устройство того, как живут ящеры. Но чем ближе они приближались к этому месту, тем окончательнее становилось понятно, что драконы провалились в этом начинании. Если постараться обобщить увиденное, то можно было сказать, что родина драконов чем-то напоминала тайный город, то же кольцо гор, окружившее скрытую от всеобщих глаз долину. Но в отличие от города, здесь горы имели очень пологие склоны, которые почти не оставляли земли для долины внизу. В итоге, если у Йокаев был своего рода стакан с плоским дном, то у ящеров это был бокал. Бокал, чьи стенки были испещрены множеством отверстий и ходов. Именно здесь жили и взрослели молодые драконы. Ведь чем старше они становились, тем выше они могли жить. Самые же могущественные и вовсе селились подальше, так как их социопатия с годами лишь прогрессировала. И прямо сейчас обе Йокаи с замиранием сердца могли видеть, как на всем протяжении долины шел ожесточеннейший бой. Решившие атаковать это место силы хаоса не стали пытаться пробивать в горах проход или заниматься скалолазанием. Они поступили проще, попросту тайно прорыв под землей множество ходов, из которых и вырывался нескончаемый поток сумасшедших культистов. И если учитывать, что в данный момент основная часть войск драконов отправилась помогать Йокаям, то против сил вторжения пришлось выступить по большей части драконицам и молодым драконам. И дела у них шли откровенно так себе. Пятясь и огрызаясь, они были вынуждены сражаться на земле, чтобы ни одно из порождений темных планов не сумело пробраться до скрывающихся внутри горы яйца молодых дракончиков. Так как силы хаоса не хотели привлечь внимание, они не смогли прорыть туннели прямо внутри их убежищ, поэтому они выбирались из туннелей, равноудаленных от стен гор, то есть ровно из центра долины. Окружившие же это место ящеры непрерывно выпускали потоки пламени и прочих стихий, пытаясь задержать неумолимое наступление хаоса. Но проблема была в том, что запасы энергии у драконец были далеко не бесконечные, плюс у вторженцев были колдуны, которые вполне успешно защищались и от драконьего пламени, попутно накладывая защиту и на все войска. Кроме того, бой на земле не был фишкой драконов. Их стихией было небо, но прямо сейчас они не могли так поступить. Оценив положение вещей, Мелисса начала смещаться в сторону сражающихся, намереваясь пройтись выдохом вдоль линии фронта, чтобы облегчить давление, но не успела. Каменный склон прямо под ней взорвался десятками камней и скал, и если бы не инстинктивно вскинутый вильнувшей драконицей кроваво-ледяной щит, то они бы уже рухнули вниз. Но, как оказалось, взрыв был наименьшей из их проблем, ведь когда под ногам хаоситов взлетела сама земля, это было предзнаменованием лишь для чего-то воистину большего. Не успели камни еще даже начать падать вниз, как из зловонной тьмы вверх рванула исполинская зеленая стена. «Ра-а!» — взревела Мелисса, делая отчаянный рывок в сторону. Каиду и Кацую с ужасающей силой вдавило в ее когти, но гигантские челюсти подземной твари прошлись мимо, лишь обдав их потоками гнилого ветра. Перепонки драконицы мучительно застонали, пока она пыталась выровнять полет рядом с проносящимися мимо бесчисленными чешуйками зеленой твари. Учитывая величину челюсти и продолжающиеся вырываться на поверхность тела, Размер монстра был значительно больше дракона. О чем говорить, если его укуса вполне хватало, чтобы поместить значительную часть ящера в пасти. Наконец, хоть как-то стабилизировав полет, Мелисса развернулась, позволив шокированным пассажирам во всей красе посмотреть на то, что их чуть было не убило. «Не может быть!» – ахнула Кацуя. В ее голосе послышалась самая настоящая истерика. «Великий змей! Не может быть! Как же так?» – с болью закричала она, смотря на то, что вырвалось, казалось, прямиком из ада. Поле боя словно стало тише, когда великий змей закончил выбираться из-под земли. Его титанический хвост кольцо за кольцом ложился рядом с ним, попутно давя находящихся рядом культистов. Впрочем, не похоже, что их или его это хоть немного волновало. Глядя же на морду одного из великих духов, Кайда с трудом подавила тошноту. Гниль и болезни беспощадно прошлись по змею, изуродовав его чешую где только можно. Огромные фурункулы и воспаления, мутировавшие щупальца, растущие так часто, что в паре мест напоминали шерсть, нарывы и гнойники. Возникало чувство, что каждая из болезней, что когда-либо была рождена мирозданием, посчитала своим святым долгом отметиться на этом полотне. Болезнь сильно прогрызла его плоть, заставив нижнюю челюсть обзавестись уродливой дырой, сквозь которую то и дело капала дымящаяся слюна и пена. Кости черепа не единожды проглядывали через висящую, словно порванную ткань, шкуру. Но хуже всего были глаза. Они скрылись в глубине деформировавшихся глазниц, из-за чего глубокая тень падала внутрь. А может, это была клубящаяся ткань, застилающая взор великого духа? Из глазниц непрерывным потоком стекала какая-то бурая, грязная жидкость, создавая ощущение, будто дух плачет кровавыми слезами. Наконец голова змея вознеслась достаточно высоко, чтобы он без проблем оглядел поле боя. Израненная пасть, хлюпнув истерзанной плотью, неестественно широко раскрылась, позволив разглядеть покрытый болезненно крупной сыпью язык. Кацуми и Кайда в слепом ужасе забились в лапах драконицы, когда гибнущий мир сотряс наполненный непрерывным страданием вопль того, кого раньше звали великим змеем. Глава 3. Не успел еще дикий крик затихнуть, как изуродованное тело змея пришло в движение. Наклонив голову назад, отчего часть его гнойников лопнула, он с силой распрямился, послав свой череп вперед. Это не было в полной мере атакующим рывком, а нет. То, что раньше было великим змеем, использовало свою голову словно гигантский боевой шар на живом гибком шнуре. Замершая от ужаса драконица даже не успела сдвинуться, как ей на спину с хрустом рухнула титаническая челюсть, разом переломав большую часть костей и позвоночника. Самому же змею явно было плевать, что острый гребень мертвой драконицы намертво застрял в его челюсти, когда он поднял голову и с силой послал ее в другую сторону. Пытавшийся увернуться молодой дракон успел лишь пискнуть, как затылок дьявольского монстра размазал его по каменному склону. Быстрее и быстрее, не жалея себя и других и оглашая воздух дикими воплями, великий змей вбивал в землю своей головой все живое и неживое. Нередко он промахивался, и тогда его тело с хлюпаньем и стоном разбрызгивало кровь и куски шкуры, которые с шипением начинали прожигать камень. Но чтобы не питало эту жуткую помесь великого духа и порождения хаоса, оно не позволяло ему умереть. Лопнувшие и сломанные кости восстанавливались прямо на глазах, вырастали новые гнойники, а мясо регенерировало. Отчаянно пытающемуся умереть существу не было разрешено получить то, чего он так желал. Смотрящие сверху со слезами на глазах Кайда и Кацуми уже пришли в чувство, но ощущали они себя при этом ужасно. Что бы ни сделал хаос с этим существом, издеваясь, оно оставило ту связь, что связывало духов между собой. Да, она была не способна осквернять, но зато в полной мере транслировала ту боль и агонию, которая окутала великого змея. В это же время, окончательно сделавшая выводы Мелисса начала снижаться. Кайда и Кацуми ахнули, когда драконица перекинула их, схватив задними лапами, чтобы освободить передние. Глубокий вдох, и Мелисса с силой выдыхает непроглядно белый туман в особо плотную группу стоявших внизу колдунов. Вот только перед этим она с силой разорвала когтями себе лапы, оросив туман собственной же кровью. Мгновение и рванувшееся еще быстрее ледяное дыхание дракона с оглушительным грохотом и яркой вспышкой проламывает возникшие в воздухе демонические печати. Старейшина драконов – это нечто большее, чем просто гигантский зверь, и в отличие от огненного дыхания, здесь не было шума или треска. Просто все, чего коснулся туман, разом застыло, превратившись в промороженные и хрупкие куски льда. Сила этой атаки была такова, что она начала расширяться в стороны, захватывая новые и новые площади, попутно пополняя число оригинальных ледяных статуй. Даже сам камень крошился и трескался под воздействием холода, которому не было места в этом мире. Секунда, и вот они уже у порядков драконов, которые воинственным ревом приветствовали возвращение своей старейшины. «Приготовьтесь!» Мрачный голос Мелиссы прозвучал прямо у них в головах, поэтому, когда когти разжались, это не стало для них сюрпризом. Нечеловеческие тела с достоинством выдержали сокрушительную посадку, всего лишь оставив на ближайших камнях парочку следов ног. Десантировавшись, Каида быстро оглянулась, разглядывая штурмующую их пехоту хаоса. Кричащие десятками голосов и ртов порождения хаоса возвышались даже над хохочущими распухшими чемпионами. Еще же выше веяли проклятые знамена, украшенные черепами и еще каким-то мрачным чудом живыми, насаженными на колья людьми. С высоты полета это трудно было понять, но сейчас она с замиранием сердца видела столь знакомые ей знаки. Теперь понятно, откуда они здесь взялись. Ведя достаточно опасную жизнь, Каида прекрасно понимала важность клановых знаков в их сложном мире. Нападение на бойцов не того клана могло с легкостью привести к войне. Именно поэтому знать нашивки самых больших и могущественных кланов было строго обязательно, даже если ты не воитель. Прямо сейчас же она смотрела на знаки, которые раньше принадлежали двум великим кланам, Хизару и Авасаки. Да, они были немного изменены, но их изначальная форма все еще угадывалась в этих угловатых и закрученных письменах хаоса. Теперь становится ясно, почему сведения об их войне так плохо доходили до нас. Все эти рассказы о сходящих с ума воителях и загадочных исчезновениях людей. Вот куда они пропадали. Девушке стало немного дурно, когда она представила, сколько прямо сейчас у хаоса последователей, если они не видят сложности в том, чтобы вести в бой сразу две армии, одну на йокаев, другую на драконов. И даже, если предположить, что еще не весь север захвачен демонопоклонниками, это ничего не меняет. У людей, а теперь уже драконов и йокаев, просто нет ресурсов, чтобы им хоть как-то помочь. А это значит, что в перспективе им предстоит иметь дело с большей частью тех, кто проживал на землях после горного хребта. Внимание! Крик Мелиссы хлестнул, словно плетью, заставив нескольких драконов немедленно выстроиться перед ней. «Я приказываю немедленно начать эвакуацию. Мы не сможем продержаться до того момента, как вернутся наши войска. Именно поэтому я приказываю начать спасать яйца и наш молодняк. Мы бросаем наш дом». Но старейшина Мелисса попыталась возмутиться ближайшая к ней красная драконица, но чуть было не прижалась животом к земле, когда на нее обрушилась ярость древнего дракона. «Я не спрашиваю совета, а приказываю начать эвакуацию. Но у нас ничего не готово», — отчаянно закричала на этот раз белая драконица. Она с беспокойством посмотрела на расположенные за их спинами туннели. «Мы не сможем унести с собой всех. Я помогу». Внезапно вперед шагнула Кацуми, привлекая к себе удивленные и презрительные взгляды окружающих драконов. «Я умею создавать очень крепкую паутину». Йокай демонстративно создала несколько нитей, которые прямо на глазах начали сплетаться в широкую сумку, чьи лямки оказались достаточно широкими даже для когтей дракона. «Превосходно!» — кивнула Мелисса, повернувшись к той, что пыталась с ней спорить. «Арая, тебе я поручаю набрать два десятка драконец и провести эвакуацию. Подождете нас у северной вершины. Ты знаешь, где это. Тебе же поручено разведать и убедиться, что Хаос не узнал о том убежище. Мы в свою очередь защитим ваш отход и присоединимся позже». «Будет сделано», — раздраженно мотнула головой ящерица, с куда большим дружелюбием посмотрев на Кацуми и Каиду. «Если старейшина вам доверяет, то это будем делать и мы. Но горе вам, если вы принесете беду в наш дом. Мы этого не сделаем», — четко бросила паучиха, требовательно посмотрев на Араю. «Веди», — драконица крикнула нескольким ящерам, чтобы они к ним присоединились, и направилась в сторону туннелей. За спиной же можно было услышать команды Мелиссы, организующие оборону и отправляющие посланцев во все концы армии драконов. Каида не знала, что их ждет впереди, но было очевидно, что ничего хорошего. «Благодарю вас, Ямато-сан, за то, что вы прибыли на помощь», — девятихвостая лисица и императорская черепаха уважительно поприветствовали формального лидера драконов. Хоть расы крылатых ящеров и правили четверо старейшин, но все прекрасно понимали, кто именно из них владеет большей властью. Рядом с великими духами собралась свита из сильнейших йокаев. Все они демонстрировали делегации драконов уважение. Впрочем, они показывали, что это уважение между равными, что не могло пойти на пользу высокомерию ящеров. Правда, по виду Ямато не было похоже, что его это хоть как-то задевает. Красный дракон пребывал в явно хорошем расположении духа. Уничтожение бегущих сил Хаоса пришлось ему по душе. Прошел всего час с разгрома. Сам Ямато и его ближний круг вернулись, отправив несколько групп беспокоить и уничтожать найденных хаоситов. Впрочем, о безопасности они тоже не забывали. Все хорошо знали коварство изменчивых планов. «Будьте уверены, со своей стороны мы готовы немедленно помочь», — слова Тируку лились, почти без контроля со стороны ее разума. Прямо сейчас черепаха куда больше думала над тем, какую помощь затребуют драконы. В конце концов Йока и впрямь были перед ними в большом долгу. Однако все эти мысли исчезли, когда она и Ямато заметили отчаянно машущих крыльями двух драконов. Церемония благодарности как-то смазалась, пока и вовсе не прекратилась, когда все собравшиеся с напряжением смотрели на уставших посланников. С грохотом рухнув на землю и чуть было не упав, оба ящера кинулись в сторону сверлящих их взглядами троих старейшин. «Что случилось?» – обеспокоенно рыкнул Агрик, дедушка Хируи. «К чему спешка?» «Нападение, молодой дракон, который доставил послание», со страхом посмотрел в расширившиеся глаза старейшин. «Войска Хаоса подлостью проникли в долину. Старейшина Мелисса объявила об эвакуации. Мы не могли их сдержать без вас. Скорее всего, наш дом уже пал». Рев ярости и злобы огласил округу, когда ящеры осознали сказанные слова. Некоторые уже почти бросились в небо, когда рык Ямато заставил их замереть. Кроме того, посланец продолжил, когда его народ хоть немного пришел в себя. Силы Хаоса возглавлял один из йокаев. Это был великий дух, король-змей. Как это понимать? Черный дракон, Хигасиус, резко развернулся к приготовившимся к бою йокаям. Так же сделали и многие другие драконы, сверля йокаев бешеными взглядами. Что это значит? Пока мы вам помогаем, вы, оказывается, снюхались с Хаосом. Предатели, как же ты все-таки работаешь? Задумчиво пробормотал ордынцев, мысленно сравнивая полученные результаты сканирования. «Ничего не понимаю. ММХМХМ». Ответ распластанного на каменной тумбе Хаосита был довольно неразборчив из-за заткнутого рта, но даже так можно было спокойно услышать безудержный смех. Ордынцев покачал головой, оглядывая лишенное рук и ног тело. Когда Стас попросил у Киташи пару хаоситов для исследований, он совершенно не ожидал, что они умудрятся притащить ему не какого-то оскверненного крестьянина, а самого настоящего демонического колдуна. Причем из-за сложности измерения уровня Хаоса, Стас чуть было его не прошляпил. Да, его техника говорила о наличии или отсутствии Хаоса, но она не говорила, сколько именно его скрыто в человеческом теле. Лишь то, что колдун находился в обморочном состоянии, позволило ограничиться всего лишь 4 жертвами. Именно столько человек стерегло камеру пленника. Глядя на последствия той бойни, Стас кардинально пересмотрел меры безопасности. Так, он лично ампутировал у Хаосита руки, ноги, глаза и язык, чтобы исключить не только побег, но и возможность сведения охраны с ума. Целительская прана позволяла проводить и не такой сложности операций. Посчитав, что и этих мер недостаточно, ордынцев сверх этого провел сложную операцию на позвоночнике, избавив культиста и от возможности двигать чем-либо выше шеи. И даже несмотря на все разумные и неразумные предосторожности, Стас буквально обмотал получившийся обрубок подавляющими прану цепями, вокруг же каменной плиты он расчертил аж 5 подавляющих хаос печатей. Кто-то мог бы подумать, что совершенная жестокость могла бы свести с ума любого, но постоянный смех заключенного и то, что сдерживающие хаос печати каждый день имели следы разрушающего воздействия, говорили сами за себя. Да и поврежденный позвоночник раз от раза носил следы невозможной в обычных условиях регенерации. Стас как-то решил узнать у Киташи, как именно его люди умудрились поймать столь страшного противника, и ответ его откровенно смутил. Колдуна умудрились повязать в борделе в самом начале чистки, когда он меньше всего ждал нападения. Несколько сокрушительных ударов по голове, иглы с ядом, не дающие проснуться целители, и могущественный колдун Хаоса оказался пленен, словно не знающий жизни низший воитель. Но и тут чуть было не произошла катастрофа. Как оказалось, поначалу колдуном занимались люди Ая, держа его в бессознательном состоянии. Это их чуть и не погубило. Когда Стас высказал свою просьбу, Киташи обратился к Аю. Тот замялся, чем вызвал закономерные вопросы. Двинувшаяся проверка с шоком узнала, что четверть тех, кто возился с колдуном, к к тому моменту умудрилась хорошо так пропиться энергией изменения, отчего их без затей пустили в расход, а столь опасную тушку колдуна быстренько спихнули на пришлого Сумада. Правда, после этого Стась нет-нет, но замечал, как после походов к колдуну его тайно сканировали люди Ая. Ордынцев не возражал, с Хаосом не бывает мало паранойи. Будь у землянина больше времени, он бы обязательно написал буклетик о предосторожности работы с энергией перемен. А начал бы он с того, что первым делом следовало бы проверить на наличие Хаоса эту самую книжку, если читатели не хотели бы потерять свою собственную душу. И надо сказать, возня с колдуном здорово продвинула землянина в понимании Хаоса и того, как он работает, точнее, основных его привычек. Слишком уж непостоянной и странной была эта энергия, отчего никогда нельзя было знать, как она поведет себя в следующую секунду. Результатом исследований стало то, что Стас значительно улучшил все свои антихаосные техники. Так, обнаружение и уничтожение хаоса стало происходить куда быстрее и легче для пациента. Кроме того, Ордынцев теперь мог сказать, какой именно силы хаосит им попался. Кроме того, блокирующие хаос печати обзавелись парой десятков дополнительных завитков, улучшающих их стабильность. Сатоши и Стас создавали их вместе, поэтому он знал, как они работают. Однако было кое-что, что он все никак не мог понять. Откуда, черт тебя дери, ты берешь энергию? В который раз задал вопрос вслух змей, расстроенно начиная ходить по камере. Колдун никак ему не ответил, лишь в очередной раз зайдясь в безумном хохоте. За прошедшее время Стас сумел убедиться, что энергия хаоса колдуна берется откуда-то еще, а не формируется его собственным телом. Даже не так, она формировалась, но явно недостаточно для тех печатей, которыми он прикончил охрану. Зная это, Ордынцев потратил немало времени, пытаясь найти этот самый канал энергии. Справившись с тем же эфиром, мужчина не сомневался в успехе, но результат его смутил. Да, начало канала в теле проклятого он нашел, а вот конец был словно бы в тумане. И если то, что Стас знал от Минору, было правдой, конец канала должен был вести прямиком к вторгающемуся в мир архидемону. Однако ни о чем подобном никто даже не слышал. Неужели существо подобной силы стало бы скрываться, хотя, учитывая то, сколько таких, как он, нашли смерть в этом мире, я не могу его не понимать. Стас с сожалением вздохнул. Как бы все, чем он тут занимался, не было увлекательно, в наследующий день он все же отправится обратно в Рашта. Идущие с ним и владеющие поиском хаоса Мизуна были уже сформированы и остались последние мелочи. Тем не менее, как бы ему ни хотелось, но он не мог взять колдуна с собой. Вести культиста такой силы было сродни самоубийству. Велик был риск, что к тому моменту, как они доберутся до точки назначения, то обзаведутся десятком новых стильных конечностей и хозяевами, говорящими, что и как им делать. А это значило, что лежащему перед ним демонопоклоннику предстояло в последний раз оказать помощь магической науке. Словно почувствовав намерение Ордынцева или заметив нехороший прищур его змеиных глаз, колдун стремительно начал действовать. Вспыхнули сдерживающие печати, прогорая одна за другой от внутреннего круга к внешнему. Заросшие глазницы словно взорвались, когда растущие с бешеной скоростью новые глаза рвались наружу. Лежащие бесполезной колодой конечности пришли в движение, сминая стальные цепи. Нетрудно было догадаться, что все это время каким-то образом Хаосит готовился к побегу, и лишь прямая угроза со стороны змея заставила его действовать. Плавился уже четвертый сдерживающий круг, когда рука подошедшего Ордынцева легла прямо на грудь колдуна и выстрелила внутрь разрушающую хаос технику. Стас с жадным любопытством уставился на корчащегося от агонии продавшего душу. Так как землянину предстояло вылечить великого змея, который к этому моменту был уже сильно осквернен хаосом, то ему надо было провести тест на ком-то, кто был залит энергией изменения под завязку. Четвертый круг так и не догорел, когда магия хаоса окончательно покинула мечущегося колдуна. Боль была столь сильной, отчего тот не мог даже кричать, что старательно отмечал змей, фиксируя в памяти каждую деталь эксперимента. Не выдержав разворачивающейся внутренней борьбы, тело культиста начало разрушаться. Кожа съеживалась и чернела, мышцы высыхали и лопались. Не прошло много времени, как перед землянином застыла уродливая мумия, чей рот с упавшим внутрь кляпом был открыт в диком крике. Воздух от происходящих испарений был затхлым и мутным. К сожалению, тело подопытного было столь изменено, что уже не могло существовать без сторонней поддержки. Как бы не было жаль, но техника требует доработки. Нужны еще колдуны, что сопряжено с большим риском. Но об этом подумаю уже на месте. Стас спокойно вышел за пределы камеры и развернулся. Игра с хаосом научила Ордынцева никогда не расслабляться. С вытянутых рук змея внутрь камеры с гулом вырвались тугие струи фиолетовой энергии, столь похожие на пламя, но пламенем не являющимся. Стоявшие в отдалении часовые быстро отвели взгляды, страшась смотреть в пляшущие на неестественно белом лице черные тени. Что бы кто ни говорил, но этот жуткий сумада за прошедшие дни сумел вызвать у них прочное чувство постоянной тревоги. Они видели, во что он превратил того пленника. И хоть он был предателем, они страшились того, на что еще способен змееглазый. Закончив с обработкой камеры, Станислав двинулся прочь, не удостоив стражи и взглядом. На его лице покоилась скромная улыбка. Он был доволен. Еще один шаг на пути понимания хаоса был успешно завершен. Глава 4. Левиафан. Хас. Хозяин. Левиафан. Хас. Хозяин. Эх, глядя на них, аж сердце радуется, довольно улыбнулся Джишин, глядя на встречу Шира и его змей после долгой разлуки. Тоже что ли завести себе какого-нибудь питомца? Стоявший рядом с главой клана Кизаши мог бы многое сказать по поводу одной особо умной змейки, но благоразумно не стал этого делать.